Глава 89. Лекси. Лекси зажала руками рот, чувствуя собственное горячее дыхание. Мысли, словно разбитое стекло, разлетелись на мелкие осколки. Реальность расплывалась перед глазами. Она так и сидела на полу, прижав ладонь к распухшей щеке. Стоящая рядом Элеонора начала раскачиваться, обхватив себя руками. На террасу влетела Фэн. «Это был Эд?» Робин лихорадочно кивнула, подбежала к парапету и глянула вниз. Лекси запустила пальцы в волосы, царапая себе кожу. Всего несколько секунд назад Эд был здесь, на террасе. Она разговаривала с ним. А теперь... Его больше нет. Ноги пришли в движение, перенося ее к парапету. От керамических цветочных горшков поднимался сильный и терпкий запах орегано. Лекси дотронулась до покрытой побелкой стены, наклонилась вперед. К лицу прилила кровь. Голова закружилась. Она пошатнулась. Кто-то положил ей руку на плечо, вернул к реальности, позвав по имени. Лекси подняла глаза. «Я его не вижу». «Это она говорит или кто-то другой?» Лекси захлопала глазами. В ушах шумела кровь, громко, словно морской прибой. Накатил приступ тошноты, колени подгибались, рот наполнился вязкой слюной. Она наклонила голову. «Дыши!» произнес кто-то, крепко держа ее за плечо. Лекси сделала глубокий вдох, продолжая смотреть в пропасть. Вон там. Темное пятно на скалах. Рубашка едва белеет. Что-то блеснуло в лунном свете. Наверное, часы. Это Эд, неподвижно лежащий на земле. Ее жених мертв.